Глава 25. Рекорд. 7 января 2013 года. Это был не самый лучший год для меня. В это трудно поверить, но это правда. Лео Месси на пресс-конференции, посвященной вручению «Золотого мяча» 7 января в Цюрихе, объяснил, почему он не был доволен своим выступлением в 2012 году. «Были годы и получше, когда мы выигрывали гораздо больше титулов», — сказал аргентинец. Он был одет в серую майку, сидел рядом с золотым трофеем перед большим количеством журналистов. Кубок Испании, единственный трофей Барселоны в сезоне 2011-2012, хоть немного исправлял положение. Другие титулы, которые имели значение, достались другим. Реал Мадрид выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании. Челси победил в Лиге чемпионов, а Коринтианс из Сан-Паулу стал победителем клубного чемпионата мира. Тем не менее, 2012 год стал для Блохи сумасшедшим, полным успехов и новых рекордов. Он начался холодным дождливым вечером 9 января в Цюрихе, где он получил свой третий золотой мяч, и продолжился в Ла Лиге 5 голами в 2 матчах против Реал Бетиса и Малаги, причем ранее в этом месяце он уже забил 2 в ворота Осасуны. В феврале он забил 10 голов, в том числе 4 в ворота Валенсии, помогая Барселоне победить на Камп Ноу со счетом 5-1. Отвечая на вопрос о своей игре, он сказал: «Важна команда, а не мои голы. Сегодня мы играли хорошо. Вот что важно, вот что делает меня счастливым». 16 дней спустя он сделал еще один шаг вперед в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ливеркузенского Байера. Команда Пепа уже выиграла в Германии со счетом 3-1, и ответный матч, похоже, должен был быть легким. Но Блоху не волновало, будет ли победа легкой. Его не волновало, товарищеский это матч или официальный, вызов или легкая прогулка, воскресенье или среда, дождливо или солнечно, дома или на выезде. Он подошел к этому матчу с той же интенсивностью, что и всегда, с тем же желанием забить, победить и устроить грандиозное шоу. День матча — 7 марта, 26-я минута. Длинная передача от Хави. Месси нанес удар по воротам. Вратарь Байера Лено едва успел шевельнуться, как мяч влетел в сетку. Первый гол. На 43-й минуте аргентинец получил мяч от Иньесты справа от штрафной. Он подхватил мяч и направился к центру, обходя 5 защитников. После 4 касаний он нашел свободное пространство и отправил мяч в правую от Лено сторону. Второй гол. Мяч от Фабрегаса на 50-й минуте. Он принял его левой ногой, не дал Швабу отобрать мяч и нанес удар правой своей неударной ногой. Идеальный мяч и еще один сокрушительный момент для вратаря. Третий гол. 55-я минута. Он подхватил мяч, который упустил Лено, и не проявил милосердия. Он переправил мяч с левого фланга. Счет стал 4-0. На 84-й минуте Сейду Кейта отдал пас. И Лео с левой ноги отправил мяч в правый угол ворот. И снова мяч оказался недосягаемым, а Месси довел количество своих голов до 5. Вот это результативность. Последним человеком, забившим 5 голов в еврокубковом матче, был датский футболист Сёрен Лербю в сезоне 1979-1980 в составе Аякса против Амонии, и никто не делал этого с тех пор. «Он находится на другом уровне», — сказал разочарованный главный тренер ливеркузенского Байера Робин Дуд. Уэйн Руни написал в социальных сетях, что Месси — лучший в истории, а партнер Лео по сборной Аргентины Хавьер Маскерано сказал каталонской радиостанции «Эрасеун». «С точки зрения футбола, Лео — убийца. Он выходит на поле, чтобы настичь свою жертву. Это его главное умение. Он любит играть, и ему все равно, против кого играть». Он соревнуется сам с собой, он достиг этого уровня. Он больше похож на гольфиста, чем на футболиста, потому что каждый день стремится уменьшить свой гандикап. Месси доминирует в игре, в то время как в случае с другими футболистами игра доминирует над ними. В марте Блоха забил 13 голов, и этот месяц стал для него самым результативным в 2012 году. Помимо матча с ливеркузенским Байером, он также забил в матчах с Расинг Сантадер, Севильей, Мальоркой и Атлетик Бильбао. 20 марта в матче 29-го тура Ла Лиги против Гранады он оформил хет-трик и побил очередной рекорд. С 234 голами в 315 матчах он стал лучшим бомбардиром Барселоны всех времен опередив нападающего Сесара Родригеса, который играл за Барселону в 1940-1950-х годах и забил 232 гола в 348 матчах. Но в следующем месяце все поменялось в худшую сторону. 21 апреля в 20:00 Барселона играла с мадридским Реалом. Впервые с сезона 2008-2009 сливочные дошли до конца сезона, опережая синегранатовых. У них было на 4 очка больше. 85 у Реала против 81 у Барселоны. Этого было достаточно, чтобы отобрать титул чемпиона Ла Лиги у своих соперников и положить конец невероятной серии команды, которая выигрывала чемпионат Испании 3 года подряд. Это был последний шанс Барселоны вернуться в борьбу за чемпионство. Это было 184-е «Эль Классико», и команды в нем были равны. По 86 побед и 12 ничьих. Естественно, все говорили о Роналду и Месси. «Речь идет не о двух командах, а о двух игроках», утверждалось в статье «Спорт». Каждый из них забил 41 гол в 32 матчах Ла Лиги, включая 6 дублей, 5 хет-триков и 1 покер у блохи. Вы никогда не видели ничего подобного. Никогда в Ла Лиге не было двух таких феноменальных игроков, писал «Спорт». В том матче они играли за победу в Ла Лиге, звание лучшего бомбардира, золотую бутсу и золотой мяч. Но это был матч Криштиану. Он забил победный гол, сделав счет 2-1 на 73-й минуте. Вскоре после того, как Алексис сравнял счет за Барселону и положил конец попыткам синегранатовых отыграться. Месут Озил получил мяч от Ди Марии перед линией штрафной и отдал пас на Криштиану. Он оторвался от Маскерано и направился к Виктору Вальдесу. Роналду отправил мяч направо, обыграв вратаря Барселоны на ближней штанге. Это был невероятный удар, и Криштиану праздновал его, подбегая к болельщикам Барселоны и призывая их успокоиться, подражая жесту, который когда-то сделал Рауль в их адрес. «Успокойтесь, успокойтесь, я здесь», — кричал он, прекрасно понимая, что символизирует этот гол. Криштиану снова забил на Камп Ноу, сыграв решающую роль в матче, а мадридская пресса считала, что он превзошел Месси. Аргентинца было не узнать. На домашнем стадионе своей команды, в дерби, в котором он всегда доминировал, он почти не оказал никакого влияния. Он стал тенью себя прежнего. Он забивал в 10 предыдущих матчах Ла Лиги, но в игре с мадридским Реалом его голевая активность была нулевой. В первом тайме он даже не сделал ни одного удара. Неслыханное для него явление. После первых 30 минут игры он сделал отличный пас на Хави, а во втором тайме совершил забег, который в итоге привел к голу Алексиса. Но на этом все. Он мог приблизиться к штрафной, не бил поворотом, не делал дриблинг и не создавал отличных комбинаций с партнерами по команде, не оказывал давления на соперников. Он выглядел так, будто ему было некомфортно. План игры Мауриньо держал его на расстоянии, и этот матч он, вероятно, предпочел бы забыть. На послематчевой пресс-конференции Пеп поздравляет Реал Мадрид с победой и будущим титулом. «Мы старались до самого конца, но чуда не произошло. Теперь Барселона отставала от мадридского Реала на 7 очков и потеряла все надежды на победу в Ла Лиге. Только Лига Чемпионов оставалась в пределах их досягаемости». Через 3 дня, во вторник, 24 апреля, на Камп Ноу они встретились с Челси. В первом матче на Стэмфорд-Бридж гол Драгба нарушил их концентрацию, и они проиграли со счетом 0-1. Теперь настало время реванша. Все надеялись на Месси, который ни разу не забивал синим за все свои 7 встреч с ними. Он должен был прервать свою голевую засуху в домашнем матче, чтобы Барселона в третий раз за 4 сезона вышла в финал Лиги Чемпионов. На 43-й минуте Иньеста забил второй гол Барселоны с передачи Месси, и казалось, что синегранатовые взяли игру в свои руки, 2-0. Челси остались в десятером после удаления Джона Терри, а Барселона вела в счете, стремясь взять реванш после поражения в первом матче. Но их ликование длилось недолго. 2 минуты спустя пас Лэмпарда нашел Рамиреса, который, оторвавшись от Бускетса и Пуйоля, пробил по воротам Барселоны. И снова игроки Челси доказали, что для того, чтобы забить, им нужен всего один шанс. Во втором тайме Драгба свалил на Сеске в штрафной, и арбитр назначил пенальти. Петр Чех расставил руки, чтобы защитить свои ворота, а Месси с серьезным видом подошел к штрафной. Он знал, что это решающий момент, и он уже один раз не справился с Чехом в первом тайме. На самом деле он никогда не побеждал его. Он сделал удар. Чех бросился влево, но блоха целился слишком высоко, и мяч отскочил от перекладины. Он промахнулся в тот момент, когда это имело наибольшее значение. Это был уже третий пенальти из 13, пробитых им за весь сезон, и восьмой промах из 34 за первую команду. Это был серьезный удар и для Месси, и для Барселоны. Последний шанс появился на 83-й минуте. Лео сместился в центр и наносит удар. После сильного удара мяч пролетел слева от вратаря, но Чех успел накрыть его и отбить. Последнее слово осталось за Фернандо Торресом. На 92-й минуте Эль-Ниньо в борьбе с Вальдесом сумел сделать счет 2-2. 81% владения мячом и 47 ударов по воротам Барселоны ничего не значили. Всего с 4 ударов Челси забил 3 гола, а их игра от обороны вывела их в финал. Лео Месси зарылся лицом в футболку. Это был его худший вечер за последнее время. Неважно, что он 4-й год подряд становился лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов, побив рекорд Герда Мюллера 1970-х годов. И неважно, что с 56 голами он стал вторым в истории бомбардиром Лиги Чемпионов после 71 гола Рауля. Или то, что он превзошел рекорд Джозе Алтафини в сезоне 1996-1997. 14 голов в одном турнире. Барселона выбыла из Лиги Чемпионов. Им не удастся защитить свой титул в финале, который пройдет в Мюнхене. «Он расстроен, как и все остальные в раздевалке, но давайте не будем винить Лео», — сказал Сеск. А Гвардиола добавил: «Мы здесь только благодаря ему, и я хочу поблагодарить его как никогда раньше за то, что он для нас сделал. Я уверен, что ему будет нелегко, но в этом и заключается красота этой игры. Иногда ты плачешь, а иногда смеешься». Лига чемпионов для них закончилась, а чемпион Ла Лиги станет известен 13 мая. Реал Мадрид выиграл в Бильбао за 2 тура до конца. У них было 100 очков, и они опережают Барселону, которая набрала 91 очко. Месси не смог забить Реалу Бетис 12 мая, но его общее количество очков за сезон составляло 50. Он был лучшим бомбардиром, опережая Роналду, у которого было 46 очков, и Радамеля Фалькао из Атлетико Мадрид, у которого было 24 очка. Он побил рекорд Криштиану сезона 2010-2011 – 40 голов. Но все эти голы не приблизили Барселону к титулам. Единственное утешение – Кубок Испании. 25 мая перед 55-тысячной аудиторией на стадионе Висенте Кальдерон Атлетик Бильбао под руководством Марсело Бьелс, эффектно выступивший против Манчестер Юнайтед, Шальке 04 и Лиссабонского Спортинга, выглядел растерянным. 9 мая они проиграли в Кубке УЕФА, уступив Атлетико Мадрид со счетом 0-3. В ближайшее время с ними произойдет то же самое на Висенте Кальдероне. Через 2 минуты Педро, воспользовавшись отскоком, забил первый мяч. На 20-й минуте Месси подключился к атаке, а еще через 5 минут Педро забил третий гол Барселоны. И на этом исход матча был решен. Лео завершал сезон 2011-2012, забив 73 гола, 50 голов в Ла Лиге, 3 в Кубке Испании, 14 в Лиге Чемпионов, 3 в Суперкубке Испании, 1 в Суперкубке УЕФА и 3 в клубном чемпионате мира. А Пеп завершал свои 4 сезона в качестве главного тренера Барселоны 14 трофеями. Тренер, выигравший больше всего трофеев в истории клуба, объявил о своем уходе из Барселоны 27 апреля, через 2 дня после поражения в Лиге Чемпионов. Его помощник Тито Виланова вступит в должность главного тренера 30 июня. «Я весь измотан. Мне нужно восстановить силы», — сказал Гвардиола на масштабной пресс-конференции, объясняя причины своего ухода. В зале сидели капитан Пуйоль, Хави, Иньеста и Вальдес, а также Сеск, Пике, Бускетс и Педро. Лео там не было. Но во второй половине дня, когда уже появились всевозможные слухи, он выложил пост в социальных сетях. «Я хочу от всего сердца поблагодарить Пепа за все, что он сделал для меня, как в профессиональном, так и в личном плане. Поскольку я чувствую себя особенно эмоционально, я решил не посещать пресс-конференцию. Я хотел держаться подальше от СМИ, потому что знаю, что они ищут боль на лицах игроков, и это то, что я решил не показывать. Блоха не хотел, чтобы его видели плачущим на публике, но в то утро во время тренировки Лео обнял Пепа и сломался после того, как тот сообщил команде о своем решении уйти. Он снова обнял его после финала Кубка Испании, когда команда посвятила ему последний трофей, завоеванный при нем. Гвардиола отправился в Нью-Йорк, чтобы провести год в отпуске с семьей, и Лео тоже полетел в США, чтобы присоединиться к Альби Селесте. 9 июня, пока Европа была сосредоточена на Евро-2012, на стадионе MetLife Stadium в Ист-Раттерфорде, штат Нью-Джерси, состоялся не очень дружелюбный товарищеский матч между сборными Бразилии и Аргентины. Блоха демонстрировал впечатляющую игру. 2 гола в первом тайме и 1 в конце, чтобы одержать победу со счетом 4-3. Особенно впечатлил его финальный гол – забег с правого фланга, после чего удар левой ногой в левый верхний угол, благодаря чему он переиграл вратаря Рафаэля. Это был супергол, его 26-й гол в составе сборной, что сделало его 4-м бомбардиром сборной Аргентины после Габриэля Батистуты – 56 голов, Креспо – 35 голов и Марадоне – 34 гола. А 16 октября в матче с Чили в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2014 он забьет свой 12-й гол в 9 матчах за сборную Аргентины, сравнявшись со звездным достижением Батистуты в 1998 году. Несомненно, с приходом Алехандро Сабельи, бывшего тренера Эстудиантес де ла Плата, который возглавил сборную Аргентины в 2011 году после Кубка Америки, дела у Блохи в сборной пошли гораздо лучше. Лео носил капитанскую повязку, у него стало гораздо больше свободы передвижения, и он мог рассчитывать на талантливых Ди Марию, Агуэро и Игуаина. Наконец-то он смог доказать свою ценность для своей страны, и он был счастлив. Аргентинская команда изменилась, мы добились нужных результатов, не проиграли, и самое главное, хорошо играем, сказал Лео. «У нас хорошая динамика, и мы просто должны продолжать расти». Бразилия-Аргентина – последний матч перед летним отпуском. Впереди его ждали солнце, море и песок в мексиканской ривьере Майя, в Майами и на Ибице, прерывающиеся только на товарищеские матчи с друзьями. В августе снова ждала Эль-Классико – Реал Мадрид-Барселона в Суперкубке Испании. Первый матч, который состоялся 23 августа на Камп Ноу, завершился со счетом 3-2 в пользу Барсы благодаря голам Педро, Хави и пенальти Месси. На 85-й минуте, когда казалось, что все закончится со счетом 3-1, ошибка Виктора Вальдеса позволила Ди Марии сделать счет 3-2, оставив шансы на ответный матч. Решающий матч состоялся 29 августа на Сантьяго Бернабеу. К 9-й минуте Реал Мадрид уже забил первый гол. Пепе сделал длинный пас, Маскерано не успел к нему, и Игуаин пробил по воротам Барселоны. А Криштиану забил 2-й гол мадридского Реала после еще одной ошибки защиты Барселоны. На этот раз ошибся Пике. И снова Вальдесу пришлось лишь смотреть, как мяч залетел в его ворота. В первом тайме Месси был на втором плане, но после перерыва он забил со штрафного, неожиданно вновь ставя игру в тупик. После удаления Адриано Барселона осталась в меньшинстве и стала выглядеть слабее и неувереннее. Но они все еще создавали моменты. Реал Мадрид боролся, им удалось выстоять благодаря Касильясу и удару Месси, который прошел мимо ворот. Это был их первый титул в новом сезоне. Они встретятся друг с другом чуть более чем через 40 дней, на этот раз в Ла Лиге на Камп Ноу 7 октября 2012 года. Еще только начало сезона, но уже сейчас это была решающая игра. После 7 матчей Барселона опережала сливочных уже на 8 очков. Подопечным Мауриньо необходимо было сократить разрыв. Одно поражение могло разрушить их чемпионские перспективы. Лео уже забил 10 голов. 6 в Ла Лиге, 2 в Лиге Чемпионов и 2 в Суперкубке. Но ни одного гола не забил в последних 3 матчах. Криштиану забил 12 голов, в том числе 8 в последних 4 матчах. Еще одна интересная статистика. Лео забил 15 голов в 21 матче «Эль Классико», что всего на 3 гола меньше, чем в историческом рекорде Ди Стефано. С приходом Тито Вилановы на должность главного тренера, аргентинец укрепил свои лидерские качества, став активнее участвовать в игре и лучше ее понимать. Он продемонстрировал большую проницательность и способность создавать новые стратегии игры вместе со своими партнерами по команде. Он также научился лучше заботиться о себе и нормировать свои усилия. В раздевалке говорили, что он стал спокойнее, взрослее и больше не подтрунивал над тренером. Он был все тот же Лео, Например, разозлился на Давида Вилью в матче с Гранадой за то, что тот не смотрел вверх и упустил шанс. Но он уже знал, как лучше справляться с ситуацией. Он даже появился на барселонском телевидении, чтобы объяснить свое несогласие с Вильей и сказать, что он не маленький диктатор и не отбирает мяч. Как всегда, единственное, что его могло задеть по-настоящему, это проигрыш. В этом Эль Классико Месси и Криштиану показали потрясающую игру в напряженном матче, за которым наблюдали 400 миллионов телезрителей. Они оба только и забивали голы в этом матче. Португалец пробил Вальдеса на 23-й минуте, нанеся точный удар в левый угол. Аргентинец ответил на 31-й минуте. Пепе не успел выбить мяч у Педро, мяч на мгновение замер, и 10-й номер не дал Касильесу пощады. И во втором тайме он не сбавлял темпа. Хаби Алонсо свалил на нем в пределах штрафной, но арбитр не показал красную карточку. Лео получил мяч и исполнил штрафной удар с левой ноги и красивым ударом переиграл вратаря, делая счет 2-1. 5 минут спустя Криштиану заставил Камп Ноу замолчать. После паса от Азила он оторвался от защитников и завершил игру. «Месси и КР7 своими дублями показали, почему они с другой планеты», гласил заголовок Марка на следующий день. Счет 2-2, и в Ла Лиге все еще было впереди. Месяц завершился еще одним индивидуальным трофеем в шкафу Месси в Кастель-де-Фельсе. 29 октября он получил свою вторую золотую бутсу как лучший бомбардир европейских лиг сезона 2011-2012, набрав в общей сложности 100 очков. Криштиану занял второе место с 92 очками, а Робин ван Перси из Арсенала – третье с 60 очками. Приз ему вручил обладатель золотого мяча 1960 года Луис Суарес Мирамонтес в Антигуа Фабрика Дам в Барселоне. Главный редактор «Марка» Оскар Кампильо поднялся на сцену, чтобы вручить Месси мини-золотую бутсу, маленькую золотую бутсу и куклу, подарки для будущего ребенка Лео и Антонеллы, который должен был появиться на свет через несколько дней. В пятницу 2 ноября в 17:14 в больнице УСП Дексеус рядом с Камп Ноу на свет появился маленький Тьяго. Сестре Блохи Марии Соль было поручено оповестить весь мир о появлении малыша. Через полчаса после родов она написала в социальных сетях: «Добро пожаловать, малыш Тьяго». Месси стал отцом. Он сопровождал Антонеллу в родильное отделение в 9 часов утра, в номер на 7 этаже, где вся семья могла максимально уединиться. Хорхе, Селия, Матиас, Родриго и Мария Соль прибыли около 15:00 вместе с представителями СМИ. Лео был рядом с Антонеллой. Все прошло хорошо, и мать и ребенок здоровы. В 18:20 Лео выложил пост в социальных сетях. «Сегодня я самый счастливый человек в мире. Мой сын родился. И спасибо Богу за этот подарок. Спасибо моей семье за поддержку. Всех обнимаю». Лео пропустил тренировку, чтобы быть рядом с Антонеллой во время родов, но уже на следующий день он вышел на поле в матче Ла Лиги против Сельты. Как он сказал на церемонии вручения золотой бутсы, «Я сделаю что-то особенное, когда забью первый гол, но потом все будет как обычно». Но как бы он ни старался, ему не удалось забить Сельте. Манекен, засунутый в левый щиток, остается на месте. «Мы, как всегда, пытались ему помочь, особенно сегодня, но ничего не получалось», — сказал Педро. Иньеста добавил: «Это было бы прекрасно для него и для всех нас, но у него будет еще один шанс в среду». В среду, 7 ноября, Лео забил гол на стадионе Celtic Park в Глазго, Шотландия, и засунул большой палец в рот, изображая соску, и посвятив этот гол своему сыну. Когда его спросили, почему он выбрал такое скромное празднование, он объяснил: «Этот гол не принес много пользы. Барселона проиграла со счетом 1-2. Будут и другие шансы посвятить ему голы». И правда, было много других возможностей. В воскресенье 11 ноября в матче против Мальорки в Ла Лиге он смог отпраздновать 2 гола, победу и рождение ребенка так, как он хотел. В воскресенье 25 ноября в матче против Леванте он надел браслет с надписью «Я люблю тебя, Тьяго», который он поцеловал после каждого из 2 голов. В среду 5 декабря Барселона сыграла с Бенфикой в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов. Это был ничего не значащий матч, поскольку сине-гранатовые возглавляли группу G и уже вышли в 1/8 финала. Единственное, что могло быть поставлено на карту, это рекорд лучшего бомбардира в календарном году. В 1972 году Герт Мюллер забил 85 голов во всех соревнованиях. Лионель Месси забил 84 гола. Сегодняшний вечер мог стать для него особенным. Об этом говорили все, кроме Месси, сказал Виланова. Барселона попросила УЕФА разрешить поздравить аргентинца на табло, если он побьет рекорд, забив 2 гола. УЕФА отказал, но попросил вместо этого, чтобы Лео выступил перед СМИ. Месси начал матч на скамейке запасных. Он вышел на поле на 12-й минуте второго тайма, чтобы отыграть полчаса. Его шанс побить рекорд. Тренер Барселоны отрицал, что именно это стало причиной его появления на поле, говоря, что было решено, что он сыграет 30 минут в рамках еженедельного тренировочного процесса. Пас Пике на 85-й минуте вывел Лео на ударную позицию перед вратарем Бенфики. Он тщетно пытался увернуться от него, но вратарь попал ему в колено. Лео продолжал движение, сделал удар, но мяч оказался в руках Артура. Месси упал на землю, зажимая колено и корчась от боли, и в конце концов его унесли на носилках на глазах у встревоженных зрителей. Его партнеры по команде, главный тренер и болельщики выглядели обеспокоенными. Последний раз Месси получал серьезную травму в марте 2006 года в матче с Челси, когда он порвал мышцу правого бедра. Были опасения, что и в этом случае могло произойти нечто подобное. Тогда он выбыл из строя на 8 матчей, включая финал Лиги Чемпионов против Арсенала в Париже. Но это был не более чем испуг. Врачи сообщили, что у него ушиб левого колена, и он сможет снова играть, когда все пройдет. На следующий день на пресс-конференции в рамках рекламной кампании Turkish Airlines Лео вспомнил, что в тот момент пронеслось у него в голове. «Я боялся худшего из-за боли. Я закончил игру и сделал удар, потому что думал, что это будет последний мяч, к которому я прикоснусь надолго. К счастью, это был просто неудачный удар. Его спросили, сыграет ли он с Бетисом в Севилье в воскресенье. Он не знал, но, похоже, не слишком беспокоился и уж точно не беспокоился о Мюллере и рекорде. Это не моя навязчивая идея, хотя было бы здорово побить давний рекорд». В воскресенье 9 декабря в Севилье он снова вышел на поле. Двумя потрясающими голами он помог Барселоне победить Бетис и побил рекорд Мюллера. Он не забрал мяч домой и не суетился, уходя с поля, как будто ничего не изменилось. После этого он сказал: «Конечно, это замечательно, это великий рекорд. Я постараюсь забить еще один гол, чтобы следующему человеку было сложнее побить рекорд. Как я уже много раз говорил, побить рекорд может каждый. Это очень приятно. Но победы, которые помогают нам опережать другие команды, гораздо важнее». На вопрос, нервничал ли он перед матчем, он ответил: «Это вы говорили о рекорде, а не я. Я был очень спокоен. Я хотел играть после того испуга, который я пережил на днях. Мне повезло, что я побил этот рекорд. Но давайте не будем зацикливаться на этом, а сосредоточимся на Кордове, нашем следующем матче. Вот и все. Только вперед». У Месси и Мюллера мало общего, кроме их голевых способностей. Немец – 1 метр 76 сантиметров, 84 килограмма, а аргентинец – 1 метр 69 сантиметров, 67 килограммов. Лео – универсал, а Герт – король коробки. После того, как Месси побил рекорд, одна немецкая газета разыскивала Мюллера, чтобы попытаться свести их вместе, но бывший игрок Баварии был нездоров и отказался от приглашения. Зато он похвалил Месси из Германии. «Я держал этот рекорд 40 лет, а теперь лучший игрок в мире побил его. Я рад за Лео Месси. Он невероятный футбольный гигант и очень милый скромный парень». Тем временем мадридская пресса писала, что рекорд принадлежит не Месси, а футболисту по имени Готфри Читалу. Он родился в 1947 году в Луаншье, Северная Родезия, играл за сборную Замбии, а затем был тренером. В 1972 году, в тот же год, когда Мюллер установил рекорд, Читалу забил 107 голов в чемпионате и Кубке Замбии в составе своего клуба Кабве Warriors, а также в Кубке Африканских наций и других международных играх в составе сборной Замбии. Есть даже фотография, на которой он позирует с мячом, чтобы отметить свое невероятное достижение. Футбольная ассоциация Замбии пыталась вернуть рекорд своей звезде. В Бразилии Фламенго настаивал на том, что Зико забил 89 голов в 1979 году И не было недостатков тех, кто утверждал, что Пеле забил 110 голов в 1961 году. Аргентинцы не преминули упомянуть нападающего Луиса Артиме, который в 1960-х и начале 1970-х годов выступал за Индепендиенте, Риверплейт и национальную сборную. И по словам уругвайского статистика Эдуарда Гутьереса Картинеса, забил 148 голов за один год. В итоге ФИФА не признала официальных рекордов ни Читалу, ни Зико, ни Пеле, ни Артиме, ни Месси. «Это не имеет значения», — писал Сантьяго Салари, бывший игрок Риверплейта, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид и Интера в газете «Эль Паис». Рекорд Лео стал хорошим поводом пережить исторические моменты и открыть для себя другие. Главное, чтобы Месси продолжал забивать голы. 18 декабря Барселона объявила о достижении соглашения о продлении контракта с Месси. Предыдущий контракт Блохи истекал в 2016 году, но он был продлен до 2018 года, когда ему исполнится 31 год. Сообщалось, что его годовая зарплата вырастет до 16 миллионов евро. 22 декабря в матчах с Реал Вальядолид Лео забил свой 91-й гол в 69 матчах. Он может быть невысокого роста, но он уже превратился в гиганта, забивающего голы. Он забил 80 голов левой ногой, 8 голов правой ногой и 3 гола головой. 14 голов с пенальти, 7 со штрафных. Он забивал во всех соревнованиях и помог Барселоне набрать не менее 53 очков. Он устанавливал или бил один рекорд за другим. Но впереди был еще один рекорд. 7 января 2013 года в Цюрихе Лионель Месси стал первым игроком в истории футбола, получившим 4-й золотой мяч подряд. Он обогнал легенд и трехкратных победителей – Йохана Кройфа, Марко Ван Бастена и Мишеля Платини. 10-й номер Барселоны получил 41,6% голосов, опередив Криштиану Роналду на 23,68% и Иньесту на 10,9%. 91-й гол Блохи – это больше, чем победа Криштиану в Ла Лиге и Суперкубке с мадридским Реалом или трофей Иньесты на Евро-2012 с Испанией. Незадолго до 20:00 обладатель золотого мяча 2006 года Фабио Каннаваро открыл конверт, а камеры показали трех финалистов. На этот раз Месси привел с собой отца и братьев. Антонелло, Тиаго, его мать Селия и сестра Мария Соль смотрели церемонию награждения по телевизору на загородном курорте Ароэ-Секо у реки Парана в Росарио. Лео ожидал вердикта в черно-белом пиджаке в горошек Дольче и Габбана. Весьма интересная вещь. Позже испанская пресса опубликовала его фотографию рядом с фотографией Диего Армандо Марадоны, сделанной в Севилье в начале 1990-х годов в таком же костюме в горошек. Наступил краткий миг ожидания, прежде чем бывший капитан сборной Италии провозгласил «Лионель Месси». Андрес Иньеста повернулся, чтобы поздравить своего партнера по команде, а Криштиану выглядел разочарованным. Во время аплодисментов Блоха поднялся на сцену. Он выглядел очень эмоциональным. Каннаваро вручил ему золотой мяч, а Йозеф Блаттер поздравил его. Лео опирался трофеем на стойку микрофона, пока произносил свою речь. «Добрый вечер. По правде говоря, это невероятно снова выиграть этот трофей. Выиграть его в четвертый раз подряд – это действительно потрясающе. Я хочу поблагодарить своих партнеров по команде Барселона, особенно Андреса, и разделить с ними эту радость. Для меня большая честь тренироваться и играть с вами каждый день. Моим партнерам по сборной Аргентины, тем, кто голосовал за меня, капитанам и главным тренерам. Я не знаю, что сказать, я очень нервничаю. Я хочу поблагодарить свою семью, друзей и, наконец, мою жену и моего сына, который является самым прекрасным, что дал мне Бог. Спасибо вам большое». Рекордсмену аплодировали стоя. Сойдя со сцены, Лео сказал: «Я не упал. Я очень счастлив. Как я уже сказал, я не мог вымолвить ни слова из-за эмоций и переживаний». Он сказал, что не догадывался, что снова выиграет. «Когда мы приехали, все трое считали себя победителями». И он признал, что голосовал за Иньесту, Хави и Куна Агуэро. «Конечно, я мог бы проголосовать за КР-7, он невероятный игрок. Но я предпочитаю голосовать за своих партнеров по команде. В любом случае, как говорил Роналду, мы не соревнуемся на индивидуальном уровне, все дело в футболе». Лео согласился с этим. «Он прав, мы стараемся делать все возможное, чтобы наши команды побеждали». Он продолжил благодарить людей за эту награду и разделил ее с главным тренером Барселоны Вилановой, у которого случился рецидив рака околоушной слюнной железы, впервые прооперированного в ноябре 2011 года, а также с защитником Эриком Абидалем, которому только что была сделана операция по трансплантации печени. Я надеюсь, что они поправятся как можно скорее. Это было трудное время, и мы очень рады видеть их здесь сегодня. Это самая большая награда, которую они могли бы нам дать», — сказал Лео. И пока Месси отдает должное тренерам и партнерам по команде, все говорили о нем. Испанец Висенте Дель Боски, который обошел Мауринью и Гвардиолу в борьбе за звание лучшего тренера года, не сомневался в том, кто из них лучший. «Месси величайший, это точно. Он может играть где угодно и с кем угодно. Он уличный игрок, трюкач, как мы говорили в те времена. А я не из тех, кто ностальгирует». «Больше сказать и нечего», — говорил Пике. «Мы просто должны наслаждаться его присутствием и надеяться, что он останется с нами, пока не устанет, чтобы мы могли вместе выиграть много титулов в составе Барселоны». «Если он продолжит в том же духе», — размышлял Иньеста, — «то в следующем году он снова выиграет».